крейсер. Что мы можем предполагать в своей жизни, выглядывая за угол будущего, терзая свою любознательность и надежду? Оптимистическое «а вдруг» и разочарованное «опять», протаптывая новые дорожки, неизменно наступая на старые грабли. Спустившись строго на юг к банке Бертвуда, всего лишь 4 часа хода и 110 морских миль, попали в зону шквалистого ветра. Пьедро Буэно стал отставать, и Терентьев приказал периодически переходить с назначенного полного хода 26 узлов на малый, поджидая аргентинца. В соответствии с поставленной задачей и условиями хода, командир корабля устанавливает назначенный ход. Например, назначив полным ходом 26 узлов, при котором и рукоятки машинного телеграфа будут поставлены на полный ход вперед, самый полный всегда больше назначенного хода на 4 узла. Стало быть, в нашем случае 30. Несмотря на то, что крейсер может выдать полных 32. Малый ход есть половина назначенного. Потом в ходовой снова тренькал машинный телеграф, указывая стрелкой на полный, а когда и на самый полный, добавляя лишние 4 узла. Команду репетовали, проскальзывала пороговая вибрация, пока машина становилась на мощные устойчивые обороты. И крейсер все на том же зигзаге отрывался вперед. Одним словом, горцевали. На полиноме гидропоказания уже поползли вверх, то бишь пошел южно-антильский хребет, когда акустики выдали на ходовой мостик бомбу, обнаружив в режиме эхо подводную лодку. И неожиданно близко, что звучало для них самих укором. Прошляпили. Вообще-то субмарину британцев усиленно выглядывали до банки Бертвуда или за ней. Но никак не в этом районе, где глубины ей для скрытности явно маловато. Сигнал тревоги всколыхнул людей, разогнав по постам, а затем наступает непонятка. Локаторы засекают НЦ, но кратковременно и едва-едва. То есть правая антенна на фокмачте РЛС для низколетящих целей мазнула боковым лепестком и кого-то углядела. И на экране опять пусто. Командир штурманской боевой части сравнивает данные гидроакустиков с данными радиометристов. Дистанция и оба пеленга сходятся. Первая мысль. Лодка всплыла под рубку. Старпом докладывает по ГКП. Но тут приходит лаконичное радио с Пьедро Буэно от аргентинцев, которые, понятно, в этих водах более поднаторели. Криль. А следом, после минутной паузы, кит. «Ах ты, твою мать!» Прикинув дистанцию, до Скопина доходит, что это в пределах видимости. Выскакивает на правый сигнальный мостик, прилипая к визиру. «Красавец!» Кит трапезничал, открывая там под водой свою пасть-решетку, пропуская через нее тонны воды и колоссальные массы рачков. На поверхности лишь показывался темный горб спины и выхлестывался мощный горизонтальный плавник хвоста. Красиво, но досадно и немного стыдно, что устроили переполох. Кит, или знаменитый местный криль, еще не раз заставлял вздрагивать и потеть под кителями операторов гидроакустической станции. Но общего аврала предусмотрительно не объявлялось. О боевой тревоге оповещали только телефонизированные боевые посты, до детального выяснения, всякий раз относя подозрительное эхоотражение к разряду ложных. Одно, кстати, из них было вовсе не ложным. И действительно, кто бы мог подумать, что британец будет прятаться в таком не совсем уютном месте для субмарины, как малые глубины. Только это не имело значения. «Спартан» не успевала, не могла, да и не было у команды ни сил, ни желания после охоты и прессинга аргентинцев, устроивших тотальную ПЛ-охоту. Лодка лежала в дрейфе. Командир решил дать экипажу передышку. Единственное, что потом, всплыв, отослал сообщение в штаб, подтвердив разведданные о проходе русского. В установленной точке крейсер и эсминец совершили поворот, проложив курс на запад южнее острова Эстадос. Еще через 4 часа разминулись на правом траверзе с малым соединением – крейсер «Бельграна» с малотоннажками эскорта. Удалось выяснить, что аргентинское командование все же решило послать корабли к связке «Буксир Шеффилд». Позже, прослушивая какую-то новостную радиостанцию, узнали, что «Бельграна» не минул своей участи, на маршруте следования был перехвачен ПЛ «Спартан». Осторожный англичанин незаметно следовал за соединением, долго примерялся для атаки и, наконец, решился, произведя торпедный залп, оказавшийся результативным. Но это потом. А пока «Бельграна» браво прочапал мимо. В этот раз с противолодочным зигзагом, но на слишком малых узлах. Ничему не учится. Пусть группа гидрометеонаблюдателей на основе этой хроники. Терентьев коснулся клавиатуры ноута, бегло просматривая текст. Да, так вот, пусть выколдуют, какая будет погода. А чего тут гадать? Скопин пожал плечами, зачитывая непосредственно из текста. Сказано же, ухудшение погоды, вызванное господством в районе островов штормового фронта, сильная облачность и хреновая видимость. Авиации опасаться точно не стоит. Так кто над Фолклендами? А где мы? За 1500 километров. Там со штурманскими документами аргентинцев, по-моему, были распечатки по воздушным течениям и температурам на это время года. Пусть используют. В общем, озадачь, чтоб просчитали. Результаты штурманам. Сам проследи смену вахт и можешь быть свободен. В смысле спать. Мне ты нужен отдохнувшим и без тараканов в голове. «Да не вопрос», – подумал Скопин вслед удаляющемуся командиру. «Озадачить? Озадачу. Спать так спать. Блин, только спать не очень хочется. Зато службу тянуть опять в самую собаку выпадает». Менялась промежуточная вахта с 18 до 20.00. В это время был развод корабельного наряда и ужин. Быстро решив вопросы со старшим метеогруппой и вахтинами, Скопин наскоро перекусил. Потому что есть особо и не хотелось, как и спать. Понимал, что надо отдохнуть перед вахтой, но пребывал во власти противоречивых чувств. Все взывало взболтнуть остаток адреналина после боевого крещения, делясь впечатлениями с товарищами, да и с командиром обсудить дальнейшие планы. Но Терентьев на попытку заикнуться о перспективах зашикал, отмахнувшись. Видимо, откладывая эти вопросы на завтра. И теперь Скопин напоминал кота-бездельника, который сам не знает, пойти на вкусный запах или, бамс, лениво развалиться на теплом, жмурясь на недоступных воробьев. Думал двинуть на корму к летунам, но хорошо, что предварительно позвонил, а то бы топал в холостую. Сказали, у Харебова с экипажем возня по технике и какие-то регламенты. Что за регламенты? Там на вахте что-то пробурчали в трубку, ни хрена не разобрал. Зачем-то забрел на ГКП. Попался на рассеянный неодобрительный взгляд Терентьева, но того усиленно донимали аргентинские военные, переходя на жестикуляцию и коверканный английский, минуя своего переводчика. Не стал подходить. Самое гадство. Все, кто нужен, либо при деле, а ведь так и должно, служба, либо отбились. Вбиться и туда наведался, его окликнул Сашка Ермилов, который сидел в выгородке у приема индикаторов космической навигационной системы. Втиснулся, а тут собралась шайка-лейка. Сам Ермилов, естественно, Забиркин с какого-то боку припеку и программист из новеньких. Но не злополучный Леха, который из-за баб своих чуть не удавился, а тот, который второй. Но разговор у них о том же, о бабах. И при этом все трое что-то колдовали с аппаратурой, перебрасываясь специфическими терминами, вполне им понятными и не мешающими вице-беседе об отношениях на берегу с приятно противоположным, но таким противоречивым полом. Дав Скопину проникнуться, Ермилов, глумливо ухмыляясь, спросил. «А ты чего об этом мыслишь?» «Чего мыслю? Если вы про любовь, то она бывает разная. Любовь с большой буквы, со средней и маленькой. А еще бывает вообще без буквы «Л». Любовь. Точнее, ебовь. Придем в союз, будут вам невесты белокурые наградой. И леди, и ляди, и неприхотливые с претензиями. Дождавшись, когда въедут и оторжутся, Старпом кивнул на мониторы. «Вы вообще чего тут колдуете?» «Хотим влезть в спутники. Советские? Американские?» Скопин присвистнул. «А получится?» «У американцев уже существует компьютерная сеть ARPANET. Прообраз будущего интернета. Понятно, что проводной, но поскольку финансируется Министерством обороны США, наверняка что-то завязано на спутнике». «Пытаемся. Учитывая то, что протоколы передачи данных стандартизованы, вдруг выгорит». «Товарищ капитан второго ранга», – осторожно спросил притихший в углу Забиркин. «А вот вы говорите, в общем, придем мы домой. Это Советский Союз сейчас. И кто мы там будем? И что мы, а?» «А ведь действительно», – подвязался Ермилов. «Ты говоришь, Союз, невесты белокурые. А мы тут такие из будущего. Да с золотишком, герои-пираты». «Твою ж мать, это ж кто растрепался про золото?» Скопин кинул недобрый взгляд на Забиркина. «А, полиглот, казачок засланный. Тебе, Забиркин, вообще сейчас положено из нарядов не вылезать за апельсины краденые». «Да ладно тебе, Геннадич», – заступился Ермилов. «Лично я от швартовых узнал. Ящики тяжеленные и промаркированы были, пусть не по-нашенски, но ребята сразу догадались». «Ну, так я о чем? Придем в союз. И зафигачат нас за колючку в общагу гарнизонную, чтобы не трепали лишнего. Золото аргентинское в госхран, и ни тебе жигуленка паршивенького, ни квартирки-однушки на край. А ты думал, коль супостат нас пиратами кличет, и добычу по законам пиратским поделить? Типа членам экипажа 1/10, капитан и квартирмейстер получают двойную. Корабли, ракеты мы не ваяли, страна практически вот этот самый СССР. Мы лишь так отработали на пятерочку, на зарплату с премией». Скопин почувствовал, как медленно сходит вальяжность настроения. То, что мнилось как вполне закономерные сложности, вдруг увиделось в качестве будущих проблем. Проблем, которые могут быть решены не самым мягким способом. «Каждый из нас, даже не будь специалистом в продвинутых технологиях, все равно является носителем аховой информации. Чего только стоят ракетные удары по Югославии и будущий развал Союза? Как отреагируют на эту бомбу костенеющие своей старостью кремлевские партийные руководители? Не станут ли тысячи человек экипажа крейсера проблемой из разряда «с глаз долой»? Получить боевой корабль с обученным экипажем, естественно, будет в радость командующему ВМФ. А вот какой головняк может быть у всяких там замполитов и суровых ребят из КГБ, столкнувшихся с умами наших парней, уже переточенными под дикий капитализм современной России. А в довершении информация просочится к недремлющим врагам, и за каждым морячком с крейсера начнется охота иностранных спецслужб. А тогда уж точно, в резервацию. Хотя Андропов оставил о себе впечатление адекватного и умного человека. Правда, недолго ему. Вот и надо, пока он у власти, определиться и решить все вопросы. Скопин уже мягче посмотрел на Забиркина. Вопрос актуален. У Терентьева тоже, кстати, голова болит о нашем будущем. Так что не боись, в обиду не дадим. Скомкалась и окончательно обвалилась. Так бы прокомментировал Скопин свое настроение. Неприятно, но факт. Ничего конкретного он им сказать и обещать не мог. Покинув информационный центр, поднялся наверх в ходовую. Кивнув вахтенному, вышел на левый сигнальный мостик, расхристанный, с лету хапнув холодного ветру, набрав в уши целую гамму и свиста в антеннах, и басистого рокота океана. Огляделся. Сумерки еще цеплялись за серые надстройки, безнадежно сползая в океан, обтекая редкие барашки на волнах, и уже в 100 метрах от крейсера царила непроглядная тьма. Было муторно, бродило на душе ощущение неуверенности и затаившегося бессилия перед государственной машиной далекого СССР. Большая страна, в противовес урезанной и едва набравшей треть от былого России, о величии которой вспоминалось, грезилось с гордым трепетом, показалась бездушным монстром, который ради своего сохранения и развала, не задумываясь, перемелет маленькие песчинки людей. Холод пробрал до костей, выстудив голову, так и не освежив, не развеяв дурных мыслей. Что душа русского человека требует в такие моменты хандры? Правильно. Только не этого сиропу фернету и даже не коньяку из запасов командира, а обычной водки. Но за неимением сойдет и шило. А у кого можно разжиться сей неприхотливой выпивкой? Совершенно верно. У летунов. Будем надеяться, что к этому времени закончатся их загадочные регламенты. Так, сбивая голову разговором с самим собой, целенаправленно двигал на корму, попутно отрабатывая субординацию приветствий с редкими встречными. Совершенно на автомате отмечая нюансы о местоположении на 250-метровом в длину крейсере, по ряду малозаметных, но привычных признаков. В гараже продолжался маленький аврал. Технари деловито потрошили камывы, проверяя, перепроверяя, меняя, тестируя. Поэтому, потеснившись, сели в каюте. Скрыли консервы, ломтями хлеб, пахнуло солеными огурцами из бочки. Булькал кипятильник в кастрюльке с картофаном и бабатом. Или бататом. Так и не разобрались. Аргентинскими, кстати. Начали потихоньку с классического по 5 капель. И между первой и второй. Обожгло холодным, потом по пищеводу расползлось тепло, занюхали, закусили. «Давай, делись подробностями, а то мы тут как в глухомане. Сначала предполетная накачка, потом над океаном в режиме молчания». Харебов испытующе взглянул на хмурого Скопина. «Ты как?» «Да как? Ничего особенного». Начал кисло, но попытался отшутиться. «Городов не брал, сердец не разбивал». Вершин не покорял, миллионов не воровал. Так себе. Разрушил Содом и Гоморру, потоптался по гарему шейха Эмиратов, слетал на Марс, побродил в скафандре по Олимпу. Ну и по ходу дела вынес Форт Нокс. Да, не задался денек. Хмыкнули, оценили, но давно зная Старпома, видели, гнетется. Говори, чего мы не знаем. Вроде сообщали, англы сами подтвердили, что наша плюха прилетела. Да там все нормально. Отмахнулся, хотя еще час назад готов был обсасывать каждый штрих и нюанс. В умах нашего доблестного экипажа брожение. Диссиденты? Скажешь тоже. Покосился на фляжку. Тут другой случай. Харебов его правильно понял, разливая. Давай еще по одной. Как говорится, на всякий случай, против всех случаев. Чистим. Мне тогда по половинке. Собака впереди. Крякнули, хрустнули соленым, обожглись парящим рассыпчатым картофелем. Укропчика не хватает. А батат – фигня какая-то. Скопину почему-то не хотелось вываливать на друзей свои, возможно, раздутые тревоги. Тянул. Но, видя, что от него ждут продолжения, вкратце озвучил суть вопроса. В концовке его слегка повело на крепости напитка, и он, смешно заплетаясь языком, довел до них свои размышления. «Ладно, когда тебя строят дуболом, контр или целый адмирал, но мы-то уже испорчены перестройкой. И про кровавую гыбню и прочее наслышаны. Спасибо дерьмократам. Теперь тянуться перед очередным партийным слугой народа, зная об их привилегиях, зажратости и воровстве, невыносимо противно. Хотите сказать, что были среди партийной элиты и порядочные? Единицы. Ведь именно сейчас, в 80-е, началось гниение правящих в СССР. И именно эти, нынешние, вскоре распилят, разворуют, продадут и, в конце концов, просрут. Бог не выдаст, свинья не съест. Вот Андропов вроде не дурак был, хотя не без загибов. Примаков – порядочнейший человек. Горшков Неожиданно быстро захмелевший Скопин, казалось, только услышал брошенную майором поговорку. «Говоришь, Бог не выдаст, свинья не съест?» «Только Бог в нашем случае, точно не Андропов». «Главком ВМФ Горшков. Придем в Союз, надо под его крыло, своих не бросит». «Не знаю, что на тебя нашло, но ныне тут мы». Харебов выделил это «мы», ткнув кулаком в перегородку каюты, обозначив тем самым весь корабль с экипажем. «И не будет теперь ни Горбача, ни ублюдочного пропойца Ельцина. Давай, по крайней, и иди-ка ты, мил человек, поспи. А утро вечера мудренее, хоть и добрым бывает редко».